Глава 11. Конец. Брук боролся с врагом в черной броне. Этот воин был очень похож на врага, владеющего рапирой с одной звездой, которого убил Сун Фэй. Они оба использовали тот же самый метод борьбы и оружия. Рапира была очень быстра по сравнению с двуручным мечом. «Я закончу с ним! Ты иди вперед и направляй солдат, чтобы истребить остающихся врагов на оборонной стене!» — вопил Сун Фэй на Брука. Сун Фэй крутил свой двуручный топор запястьем, и он столкнулся точно с наконечником рапиры. Вмешательство Сун Фэя вынудило врага немного отступить и переосмыслить свою ситуацию. «Будь осторожен, воин! Этот ублюдок хитер!» Как второй командующий охраной короля, Брук был одним из главных людей, у которых имелась власть и влияние в замке Чемборд. Но из-за героических действий этого железного человека, который полностью закрыл свое лицо шлемом, он не смущался слушать его приказы. «Это странно. Я клянусь, что видел где-то прежде эту броню», — думал Брук. Однако не было времени думать об этом. Брук отвернулся и начал командовать солдатами Чемборда. Сун Фэй, с другой стороны, был готов бороться против этого врага. «Ты тот, который убил 20-го?» Этот враг выглядел очень торжественно. Он концентрировался, энергия в его теле циркулировала быстрее и быстрее. Он был готов выпустить ее в любой момент. Он был взволнован, наблюдая, как единственный удар Сун Фэя убил 20-го, поскольку он не был сильнее, чем его товарищ. Он понимал, что у него небольшой шанс выжить под топором Сун Фэя. «Я не могу бороться с ним чисто силой». Враг придумал план в своем уме. Его рапира внезапно выстрелила. Нападение было более агрессивным и быстрым, чем тогда, когда он боролся с Бруком. Поскольку он был более худым и меньше, чем Сун Фэй, а также его оружие было легче и более хитрым, он планировал использовать скоростные движения в нападении, чтобы утомить Сун Фэя и использовать смертельный удар, когда Сун Фэй откроется. Сун Фэй быстро понял стратегию врага. Ха-ха-ха! Его смех был наполнен жалостью. Этот враг походил на падшего шамана в мире Диабло. Этот человек был как монстр, который держал лезвие в одной руке и факел в другой. Падший шаман был хитер и жесток, быстро перемещаясь и нападая. Когда он находился в невыгодном положении, он использовал все, чтобы убежать от сражения. После того, как Фэй поднялся до 5-го уровня, его действия по отношению к монстрам были просты. Один удар и готово. Эта стратегия была бесполезна против Сун Фэя. Любые уловки и стратегии были похожи на чипсы перед неограниченной силой. Они были бы легко раздавлены. Кем был варвар? Бог ближнего боя. Не имеет значения, была ли это сила или уровень умений различного оружия. Варвары всегда будут оценены номером один в мире Диабло. Если бы варвар был побежден такой легкой стратегией, Фэй умер бы уже в мире Диабло тысячи раз. Снова только один удар Сун Фэя повредил внутренние органы врага, и он отступал назад, выплевывая кровь. Его рапира была разрушена на куски. Некоторые части даже впились в его тело из-за силы столкновения. «Назад!» Враг был испуган. Он не был даже близко к победе над Сун Фэем. После этого первого контакта он сразу же понял, что техники топора этого человека были более страшными, чем его сила. У него не было даже шанса в этой борьбе. Враг выбросил странный крюк. Нить была присоединена к нему так, что он мог раскачиваться на ней. После того, как крюк зацепился за один из зубцов стены, он спрыгнул с оборонной стены и попытался качнуться далеко от сражения и от Сун Фэя, почти как Человек-паук. «Однако, раз уж ты пришел, то останься», — сказал Сун Фэй, пнув двуручный меч на землю, не давая шанса сбежать противнику. Меч последовал за врагом, словно молния. Он пронзил врага в воздухе и мгновенно убил его. Меч прибил труп к земле под оборонной стеной. «Пожалуйста», — жестко сказал Сун Фэй трупу. Только он хотел вернуться к уничтожению оставшихся врагов. Странный звук от нескольких горнов прибыл издалека с базы врагов и скоро распространился по всему полю битвы. Враги отступили от защитной стены Чемборда и быстро вернулись на свою базу. словно прилив на пляже. «Враги отступают!» Защитники Чамборда удивленно кричали, поскольку все происходило у них на глазах. По сравнению с защитниками, оставшиеся враги, видя отступление своих собственных солдат, знали, что командующий уже разочаровался в них, и их мораль упала. После короткого сопротивления они бросили свое оружие, встали на колени и сдались. Солдаты Чамборда быстро взяли под контроль оборонную стену. Но за 200 ярдов от него, посередине оборонной стены, сражение все еще продолжалось. Первый командующий охраны короля, воин трех звезд, мастер Фрэнк Лэмпорт, боролся насмерть с вражеским фехтовальщиком по имени Лейнс. Их внутренняя энергия сталкивалась друг с другом. Энергия красного и синего цвета вырывалась в этом сражении, разрушая все вокруг них, включая защитников и нападавших, а также оборонные стены. Никто не мог подойти к ним в радиусе 10 метров. Сун Фэй разбил большинство врагов, которые все еще сопротивлялись. Он искоса смотрел на Лэйнса и думал, как он мог помочь Лэмпорду в этой битве. Сражения, в которых участвовал Сун Фэй, создали атмосферу уверенности вокруг него. Он чувствовал себя неукротимым. Однако вскоре Сун Фэй понял, что это сражение было выше его ожиданий. После того, как он приблизился к ним, он ощутил огромное давление. Красные и синие энергии, которые просачивались во время сражения, оставили много шокирующих отметок на оборонной стене. Инстинкт Сун Фэя говорил ему, что он был в чрезвычайно опасном месте. Опыт от многочисленных сражений с монстрами в мире Диабло натренировал мозг Сун Фэя, но он сразу понял, что не шел ни в какое сравнение с Лэмпордом или вражеским фехтовальщиком. Они оба были, по крайней мере, вдвое сильнее, чем он. Пока Сун Фэй думал об этом, кто-то завопил. «Ха-ха! Мастер скомандовал отступать! Я позволю вам, парни, жить еще одну ночь! После того, как мы завоюем ваш замок, никто не выживет!» Энергия Лэйнса начала покрывать его тело, словно огромное горящее пламя. Он вынудил отступить Лэмпорда сильным ударом и, обернувшись, убил несколько самых близких солдат Чамборда. Затем, смеясь, он спрыгнул с оборонной стены, в то время как солдаты кричали в агонии. Сун Фэй больше не мог достать его. «Черт, как ты смеешь убивать моих солдат и убегать?» Он использовал ту же тактику и пнул оружие к земле. Железное копье летело к Лэйнсу на высокой скорости, как будто это был выстрел стрелы из огромного военного арбалета. «Я выполню твое желание». Фехтовальщик Лэйнс рассердился, узнав, что кроме воина трех звезд Лэмпорда, какой-то муравей, словно мусор, посмел напасть на него. Но он взревел, развернувшись в воздухе, и наступил на летящее железное копье. Он подскочил назад к оборонной стене, используя импульс от копья, словно трепещущий орел. «Умри! Взрывной удар солнца!» Поток красной энергии, столь же интенсивный, словно извергающаяся смертельная лава, полетел по направлению к Сун Фэю. «Будь осторожен!» Лэмпорт предупредил Сун Фэя. Он планировал спасти этого железного человека, но чрезмерная борьба повлияла на повреждение внутренних органов, которые он получил 10 лет назад. Это заставило его вырвать тонны крови и остановило его. Лэмпорт был удивлен его состоянием, но он ничего не мог сделать. «Давай посмотрим, насколько ты действительно силен». Хотя враг был вдвое сильнее Сун Фэя, но это еще больше зажгло его боевой дух. Гордость варвара подсознательно повлияла на индивидуальность Сун Фэя, и он не собирался отступать. В его руке огромный двуручный топор превратился в черный туман и врезался в взрывной удар солнца с большой силой. От столкновения красная энергия залила все вокруг и еще больше повредила оборонную стену. Сун Фэй был отброшен на 30-40 шагов от этой энергии, пока, наконец, не восстановил баланс. Кровь полилась из его рта и окрасила тяжелую броню в красный. Сун Фэй чувствовал головокружение, его тело начало шататься. Солдаты и защитники были потрясены. Это столкновение силы определило, кто более мощный. Неукротимый, покрытый металлом воин Чамборда проиграл. Глава 12. Шок. Хотя никто не знал, кто находился под тем шлемом, этот человек определенно заслужил доверие и уважение солдат. После проигрыша Сунфэя, Брук и еще несколько других храбрых солдат подбежали к нему с готовностью пожертвовать собственными жизнями, чтобы защитить этого человека, который сегодня единолично спас замок Чамборд от осады врага. Мечник Лэйнс был воином трех звезд, но он знал, что имел преимущество. Ужасающая, подобно дракону, сила противника ударила его во время столкновения. Его правая рука, державшая меч, оцепенела, дыхание сбилось. Хуже всего было то, что от этого столкновения его отбросило в воздух. Таким образом, у него не было опоры, чтобы остановить этот импульс от удара. Но... «Умри!» Лэйнс не остановился на этом. Он махнул левым запястьем и выпустил крюк. Этот крюк был похож на тот, который использовал предыдущий враг. После того, как он зацепился за зубчатую стену, он сильно дернул за ниточку, и импульс послал его назад на оборонную стену. Брук и другой солдат, которые пытались помочь, не могли продвинуться ни на дюйм ближе к взрывной энергии и давлению. Энергия Лэйнса снова зарядила его оружие. С красным огнем на мече он приблизился к Сунфэю. Он решил преподать этому мусору смертельный урок, что он не должен связываться с воином трех звезд. Солдаты и защитники были испуганы. Все думали, что теперь Сунфэй точно умрет. Однако... ублюдок, это все, что ты можешь! Сунфэй немного наклонил тело, вообще не пытаясь увернуться. Как будто он так боялся, что забыл, как двигаться, и меч легко прошел через его плечо. Однако в тот же момент Сунфэй взревел, как раненый лев. Навык варвара — рев. Таинственная сила появилась снова прямо после рева. Лэйнс был ошеломлен. Он чувствовал себя действительно испуганным. Он никогда не чувствовал такого прежде. Это заставило энергию в его теле застыть в течение секунды. Внутри шлема противника Лэйнс видел глаза, заполненные безумием. Эти глаза символизировали смерть. «Умри, тупица!» Сун Фэй сконцентрировал свою силу в этом ударе и нацелился на грудь Лэйнса. Сознание Лэйнса помутилось, потому что он попал под влияние рева. Хотя он чувствовал опасность, но не смог избежать этого удара. Огромная сила не дала ему ни единого шанса. Он был мгновенно откинут назад, и струйка крови потекла из его рта. Его тело, ударившись о зубчатую стену, сломало ее. Они оба уменьшили оборонную стену. Его меч все еще находился в плече Сунфэя. Хотя у Лэйнса была сила воина трех звезд, будучи пораженным этим сильным ударом, повреждения на его теле были огромны. Он был переполнен шоком и недоверием, в то время как падал. Он изо всех сил пытался выбросить свой крюк, в конечном счете зацепившись за оборонную стену. Он натянул его, замедляя падение, и безопасно приземлился. Несмотря на то, что он получил травму, упасть со стены было недостаточно, чтобы убить его. Он посмотрел на вершину оборонительной стены и, немного поколебавшись, решил временно отступить. Он чувствовал зов мрачного жнеца, когда был скинут. Хотя сила этого человека была намного ниже, чем его, сумасшествие и воля к сражению заставили его ощутить страх, думая об очередной битве с тем человеком. На оборонительной стене взгляд солдат, смотревших на Сунфэя, у которого все еще торчал меч из плеча, полностью изменился. Уважение, невообразимое безумие, поклонение. Они смотрели на него, будто он был богом войны. Даже воин трех звезд Лэмпорт, который немного восстановился от полученной раны, уставился на Сунфэя с уважением и серьезностью. После серии столкновений между Сунфэем и Лэйнсом только Лэмпорт мог ясно видеть, каким воином был этот железный человек. В этот момент у всех на уме был только один вопрос. «Кто он? Кем он мог быть?» Все спросили себя. «Под шлемом, окрашенным кровью врага, какое лицо у него?» Сунфэй поднял руку. Люди Чамборда наблюдали за абсолютно каждым крошечным действием Сунфэя. Он поместил левую руку на рукоять меча Лэйнса, который все еще находился в его правом плече. Он стиснул зубы и вытащил его. Струя крови плеснула из металлической брони. Некоторые люди не могли противиться и начинали кричать, как будто это они были проткнуты мечом. Сун Фэй не дернулся и не издал какого-либо шума, показывая, что его действия были безболезненными и простыми. Все эти действия снова и снова ошеломляли многочисленных наблюдателей. Сун Фэй глубоко вздохнул после того, как вытащил меч. Боль вызвала у него головокружение на некоторое время, но он держался действительно хорошо, никто не видел его за шлемом. После того, как боль и головокружение прошли, он медленно снял свой шлем. Эта сцена была еще медленнее в глазах солдат и защитников. Для них это походило на боевик в замедленной съемке. Потребовалась только секунда, но это походило на десятилетие в глазах наблюдателей. Наконец, тайна была раскрыта. Они увидели лицо под тем шлемом. Его темные волосы насквозь промокли и прилипли к его лбу, а толстые брови и яркая улыбка сделали его лицо еще более красивым. «Он?» Солдаты на оборонительной стене забыли, как дышать и говорить, как будто они только что уставились на медузу. Воин трех звезд Лэмпорт был очень серьезным человеком, но теперь его рот был широко открыт, он не знал, что сказать. Второй командующий охраны короля Брук и другие высокопоставленные солдаты продолжали протирать глаза. Они не могли поверить в то, что видели. Они думали, что им мерещится. Это был король Александр? Невозможно! По правде говоря, прежде чем Сун Фэй снял свой шлем, все предполагали, кем мог быть этот воин. Но после предположений, которые включали даже бездомных и нищих в Чамборде, никто не ожидал увидеть лицо их короля. Известный, умственно отсталый король Александр. Это был человек, который являлся абсолютным позором Чамборда в течение прошлых трех лет. Это он? Но как это может быть? На оборонительной стене повисло мертвое молчание. Шок защитников, когда Сун Фэй снял свой шлем, был более сильным, чем шок, когда он уничтожил воина двух звезд и ранил воина трех звезд Лэйнца. После трех-четырех минут тишины кто-то, наконец, принял эту реальность и завопил. «Это король это король Александр!» Этот вопль разбудил всех. Все, наконец, поверили тому, что они видят, и все они, покрасневшие, в волнении выкрикивали: «Боже, это действительно король Александр! Это действительно король Александр! Король Александр спас нас! Благослови короля Александра! Долгой жизни королю Александру!» Глава 13. Затишье после бури. Солдаты сошли с ума. Это было слишком удивительно. Точно так же, как если залить чашку воды в кастрюлю с кипящим маслом, жар взорвался во все стороны. Каждый защитник чувствовал горящее жжение внутри, словно из них хотел вырваться огонь. Все восхищение и слава после сражения короля объединились и сформировались в один крик. «Слава королю Александру!» Звуки криков распространились на значительное расстояние и даже привлекли внимание врагов на их базе, расположенной с другой стороны рва Зулу. Сун Фэй кричал вместе с солдатами, а он был уверен, что произвел на них впечатление. Чтобы сделать его возвращение более эпическим, он махнул рукой, чтобы успокоить толпу. Солдаты быстро заткнули рты. Они следовали приказам Сун Фэя, словно он был богом. Сун Фэй пошел в центр защитной стены. Пристально взглянув на солдат, он поднял свой трофей – меч воина с тремя звездами – и воскликнул: «Приветствую, Чамборд!» Кровавый меч, неукротимый герой, останки врагов, золотые лучи заката и богоподобный король – все эти вещи стимулировали солдат еще больше. Они подняли свое оружие и воскликнули: «Славься, Чамборд! Славься, король Александр! Славься!» В то время как солдаты восхваляли, Сун Фэй вдруг обернулся, указал мечом на вражескую базу и закричал: «Мои воины, веселитесь со мной! Ебать вашего дебильного мастера в жопу! Ха-ха-ха-ха!» Все солдаты неудержимо смеялись. Они быстро поняли, что король не только стоит их уважения. У них была связь с ним, что заставило их восхититься им еще больше. Солдаты помчались к внешнему краю оборонительной стены и кричали в сторону базы врагов: «Трахните своего тупого мастера в задницу, ублюдки! Ха-ха!» Страх и печаль войны внезапно пропали. В этот момент... «Александр, как ты попал сюда?» Удивленный, но все же беспокоящийся и заинтересованный голос прозвучал из-за спины Сунфэя. Сунфэй обернулся. Он увидел Анжелу в длинном фиолетовом платье. Она держала края своего платья, мчась вверх по лестнице защитной стены. Блондинка Эмма кричала и следовала позади нее. Она казалась немного безумной. Сунфэй выбросил меч, с которого все еще капала кровь, и повернул голову, чтобы вытереть кровь на губах. После того, как он почувствовал, что внешность не испугает красивого ангела, он повернулся и пошел к ней навстречу. Его прогулка превратилась в спринт, поскольку он увидел, что Анжела могла вот-вот упасть с лестницы, но он поймал ее как раз вовремя. Мягкое ощущение от ее касания пробудило в Сунфэе желание сильно обнять его красивую невесту. «Это место слишком опасно. Ты должен вернуться обратно». Анжела не видела, что произошло на поле битвы. Пот проступал на ее лице, а щеки были абсолютно красными от бега по лестнице вверх. Слезы появились в ее глазах, когда она сказала это Сунфэю. 20 минут назад Анжела вернулась в спальню дворца с Эммой, после того, как она получила лечение. Они были удивлены, узнав, что Александр исчез, и что во дворце была расколота на две части броня. Они действительно беспокоились и были взволнованы, не зная, где он. Анжела винила себя много раз в том, что она оставила Александра одного в покоях дворца. Они обыскали весь дворец, включая места, в которые Александр любил ходить, но не нашли никаких подсказок. Когда они отчаялись и почти заплакали, они услышали крик множества солдат: «Слава королю Александру!» на оборонительной стене. Анжела забыла о своей собственной безопасности и, не слушая доводы Эммы, бежала к полю битвы так быстро, как только могла. К счастью, сражение уже закончилось, и она сразу заметила Александра, полностью одетого в металлическую броню. «Вы ранены?» Анжела увидела кровь на броне Сунфэя. Сунфэй гордо засмеялся и указал на трупы врагов. «Это все их кровь. Не смотрите, эти парни выглядят отвратительно». Он быстро закрыл обзор Анжелы. Он не хотел, чтобы его чистая невеста видела всю эту кровь и насилие. Этот простой шаг Сунфэя заставил сердце Анжелы быстро стучать. И в этот момент... «Александр, вам почти 18 лет. Вы можете прекратить создавать неприятности Анжеле. Вы знаете, насколько это опасное место. Вы почти заставили Анжелу плакать». Эмма наконец догнала Анжелу. Хотя у нее также не было идеи о том, что произошло, она начала обвинять Сунфэя после того, как пару раз вздохнула. Подъем действительно утомил ее. В прошлом, когда Александр все еще был умственно отсталым, Анжела и Эмма рассматривали его как маленького брата, поэтому, когда Эмма была расстроена, она забывала о его статусе короля и кричала на него, словно старшая сестра. Однако Сунфэй не рассердился. Он знал, что они были действительно взволнованы, поэтому он решил немного подразнить Эмму. Он разыграл из себя идиота и, как будто он был обижен, сказал: «Я не создавал неприятностей. Я здесь, чтобы убить врагов. Посмотрите, если вы не верите мне, я силен, и я даже убил много врагов». Эмма стала еще более сердитой. «Кого ты разыгрываешь? Ты уже опозорился в прошлый раз, когда тебя выбили стрелой с оборонительной стены. Ты хочешь создать еще больше проблем в этот раз? Убить врагов? Было бы замечательно, если бы ты не испортил нашу защиту. Давай вернемся. Если ты будешь доставлять больше неприятностей, то я позволю Анжеле отшлепать твою попку». «Отшлепаете мою попку?» Выражение лица Сунфэя стало странным. Когда старый Александр доставлял неприятности... Анжела всегда хлопала его по заднице? Мысли Сунфэя были действительно неуместными. «Хорошо, давай вернемся, Александр. Это место слишком опасно», — сказала Анжела. Она держалась за руку Сунфэя и попыталась идти в направлении королевского дворца. Она думала: «Мы должны покинуть это кровавое место. Я надеюсь, что оно не травмирует бедного Александра». «Нет, Анжела». Сун Фэй отказался от заботливого намерения этой красивой девушки. Он уложил черные волосы Анжелы, которые стали беспорядочными от продолжительного бега и восхождения на стену. Наклонившись к уху Анжелы, он сказал: «Анжела, ты помнишь? Ранее ты сказала мне, что я должен быть храбрым королем. Теперь я буду здесь с моими солдатами, пока мы не отобьем нападение». Хотя то, что говорил Сун Фэй, было очень благородно и трогательно, он также изо всех сил старался произвести впечатление на эту девушку. «Герои – то, о чем мечтают девушки», – думал он. «Все, довольно, Александр, ты доставляешь неприятности снова и снова». Эмма не относилась к словам Сун Фэя серьезно. Ее ярко-красное лицо кипело от гнева, в то время как ее, подобные сапфиром, глаза были наполнены расстройством. «Анжела, Эмма, позвольте Александру остаться». Воин трех звезд Лэмпорт шел к ним. Он покровительствовал Эмме, чтобы она остыла, в то время как смотрел на Сун Фэя с озадаченным взглядом. Лэмпорт чувствовал, что он больше не мог понять этого маленького короля. Он все еще не мог отойти от шока, что Александр, который рос на его глазах и который высмеивался всеми, стоял сейчас перед ним. «Что? Господин Лэмпорт, вы...» И Анжела, и Эмма не ожидали, что Лэмпорт скажет это. Они были очень удивлены. Они обе знали, что кроме них в замке Чемборд единственный, кто действительно заботился об Александре, был воин трех звезд Лэмпорт. Он защищал Александра, еще когда тот был маленьким ребенком. Они не предполагали, что Лэмпорт позволит Александру, у которого не было защитных умений, остаться на опасной оборонительной стене. «Анжела, Эмма, взгляните, как солдаты смотрят на Александра». Лэмпорт указал на солдат, которые были заняты отдыхом и созданием более защищенных преград. Глядя на ликующего Сун Фэя, он улыбнулся и сказал: «То, что сказал Александр, было верно. Если бы он не появился вовремя, Чемборд бы уже завоевали. Анжела, я должен согласиться. Вы были правы, когда сказали, что Александр станет самым великим королем. Хорошо, но я немного устал, я должен отдохнуть». Он быстро обернулся и ушел. Однако никто не заметил крови, что вытекало у него изо рта. Глава 14. Лазарет. Теперь Анжела и Эмма заметили ненормальную атмосферу, которая их окружала. Солдаты смотрели на Александра с большим уважением. Король, который ранее был смешной затычкой для всех в Чемборде, теперь походил на супер-идола, за которого каждый солдат пожертвует жизнью. Такой уровень уважения и почтения от солдат обычно был направлен только к Лэмпорду. «Слава королю Александру! Долгой жизни королю Александру!» Сун Фэй чувствовал себя прекрасно перед Анжелой. Он посмотрел на окружающих солдат таким взглядом, который поймут только братья. Солдаты смеялись и были очень сплоченными. Они все подняли руки и закричали: «Слава королю Александру!» Раньше каждый солдат чувствовал, что Александр был грудой дерьма по сравнению с его женой Анжелой, которая была ярким алмазом. Они чувствовали жалость к Анжеле и полагали, что Александр недостаточно хорош для нее. Однако теперь они чувствовали, что Александр был единственный в Чемборде, кто достоин этого алмаза. Анжела и Эмма никогда не сталкивались с такой атмосферой, когда Александр был рядом. Что произошло? Две девушки не могли не обернуться. В этот момент... «Ваше Величество, Пирс почти сделал это». Брук, второй командующий охраны короля, помчался к Сун Фэю. Хотя он знал, что король Александр не был доктором и даже не священником церкви, у него еще оставалась крошечная надежда на Сун Фэя из-за его удивительного выступления сегодня. Он надеялся, что Сун Фэй скрывал некоторые тайны в своих рукавах. «Боже, пожалуйста, дай нам еще одно чудо, просто еще одно чудо от короля Александра». «Пирс?» Беловолосый человек, который рискнул своей жизнью, чтобы уничтожить две осадные лестницы, появился в сознании Сун Фэя. Этот человек был настоящим воином, несомненно, не только из-за его силы, но также из-за его мышления и готовности пожертвовать жизнью за то, что он лелеял. «Брук, позаботься об Анжеле и Эмме для меня. Я должен пойти посмотреть». Сун Фэй похлопал руку Анжелы и горячо сказал ей быть осторожной. Затем он посмотрел на Эмму и поднял брови, чтобы показать его новое влияние на солдат, в том числе командиров. Наконец, солдат привел его к лазарету. «Александр!» Эмма не могла дразнить Сун Фэя. Она горько смотрела в его спину, пока он убегал. Затем она обернулась и хитро спросила. «Дядя Брук, что произошло? Кажется, словно Александр...» Это был тот же вопрос, на который Анжела, которая краснела из-за кокетливого поведения Сун Фэя, хотела знать ответ. Брук улыбнулся, когда рассказал им, что произошло в критический момент сражения, когда Сун Фэй прибыл. Как второй командующий короля, Брук относился к этим двум девушкам как к своим собственным дочерям. На самом деле, почти каждому гражданину в Чамборде нравились эти две девушки. Они все чувствовали несправедливость по отношению к Анжеле, бедной девушке, которая была вынуждена выйти замуж за этого отсталого короля, но теперь все, кто был свидетелем или принимал участие в сражении, полагали, что Александр был достоин Анжелы. Позднее, услышав всю историю, Анжела и Эмма были потрясены. «Наш отсталый Александр действительно герой?» У Эммы возникли сомнения. В лазарете Чамборда. Когда Сун Фэй вошел, он был потрясен. «Это место не лечебница, не так ли? Больше похоже на свинарник», — думал Сун Фэй. Холодный, сырой и заплесневелый запах заполнил это на вид заброшенное место. Не было даже двери, чтобы защититься от ветра и дождя. Окна были забиты камнями, везде были пыль и грязь. На земле было только немного сена, в то время как более сотни раненых солдат кричали и стонали. Четверо или пятеро докторов, на которых была одежда черно-белых тонов, ходили между этими солдатами. Рабочих рук определенно не хватало, поскольку эти врачи бегали, покрытые потом. «Его Величество прибыл!» – кричал солдат, который проводил Сун Фэя. Этот крик привлек внимание всех в сооружении, кроме тех, кто был еще в коме или упал в обморок. Храбрость и сила короля Александра распространились всюду через раненых солдат, которых послали сюда после того, как Сун Фэй прибыл на поле битвы. Многие солдаты представляли захватывающие и мужественные сцены сражения. Конечно, некоторые солдаты, которые не видели Фэя на поле битвы, были немного скептично настроены. Они хотели лично видеть короля, который из умственно отсталого превратился в героя. После того, как солдаты увидели, что прибыл король Александр, они словно восстали. Некоторые солдаты проигнорировали раны на их телах. Они изо всех сил пытались сесть. Чтобы увидеть короля, они тревожили только что запекшиеся раны. Те, кто боролся вместе с Сун Фэем, приветствовали его. «Слава королю Александру!» Сун Фэй поблагодарил солдата, который привел его к сооружению. Затем попытался быстро успокоить солдат, которые изо всех сил пытались подняться. Он не знал, что сказать. Это определенно было не место, чтобы показывать свой королевский статус. От множества увиденных молодых, зрелых и старых лиц, их жутких ран, крови, которая впитывается в почву под ногами, что-то сжало сердце Сун Фэя. Наследие прославленных героев Земли, казалось, было вновь пережито людьми перед ними. С технической точки зрения они были ранены, защищая его. Некоторые из них навсегда останутся калеками. Как человек Земли, Сун Фэй не мог принять этот факт. Если бы это было возможно, он хотел бы с самого начала идти в бой вместе с этими солдатами. Человек, казалось, всегда противоречил себе, и Сун Фэй был главным примером. Он был трусом и чрезвычайно боялся смерти, но в данный момент он желал сражаться и бороться. Возможно, он был затронут бесконечным насилием и кровожадностью в мире Диабло, или, возможно, это были его животные инстинкты, вызванные давлением врага. «Мои воины, вы защитили Чамборд, и вы заслуживаете славы за сегодняшнюю победу!» Хотя Сун Фэй считал себя болтуном, он действительно не знал, что сказать в этот момент. Когда он поклонился всем солдатам в лазарете, то слова появились внезапно. Этот мир был подобен средневековым европейским феодальным обществам под строгими классами и иерархиями. Король, кланяющийся солдату, это было неслыханно даже для отсталого короля. Иногда человеческие эмоции были просты. Многие солдаты были тронуты поклоном Сунфея. Некоторые солдаты, которые жаловались и были озлоблены из-за их инвалидности, чувствовали, что этот момент стоил того. После того, как Сунфэй успокоил большинство раненых солдат, он подошел к Пирсу. Тот был в коме. Враг оставил часть своей энергии в теле Пирса, когда в его плечо проникла рапира. Энергия повредила тело Пирса и потрясла его внутренние органы. Кровь вытекала из раненой области без остановки. Молодой доктор на другой стороне пытался ее остановить, но это было бесполезно. У Сунфэя теперь был шанс наблюдать за лечением доктора во всех деталях. Он был действительно разочарован. У врачей в Чамборде не было волшебных целебных заклинаний, которые вообразил Сунфэй. Они могли оказать только примитивную первую помощь, включая очистку ран и применение лечебных средств. Эффективность этого лечения была очень низкой. Жизнь и смерть раненых солдат зависела от их собственных физических сил и серьезности ранений. Если бы они были удачны, то могли бы остаться в живых, а если нет, тогда они ничего не могли поделать, кроме как умереть. Глава 15. Исцеление. Сильно раненых солдат, у которых не было шанса выжить, могли подвергнуть эвтаназии при помощи маленького, но все же смертельного молотка вбить иглу в слабую точку на задней стороне головы. Они были бы убиты немедленно, не испытывая боли. Для Пирса с его ранами была бы сделана эвтаназия. Однако после рассмотрения того, что Пирс был одним из самых сильных мужчин в Чамборде, факт того, что он уничтожил две осадные лестницы во время сражения, и совет второго командующего Брука, он еще не был подвергнут эвтаназии. «Как он?» – спросил Сунфэй доктора, надеясь получить какие-либо хорошие новости. «Я очень сожалею, Ваше Величество. Мы старались изо всех сил, но его внутренние органы были потрясены и почти разорвались. Даже первоклассные священники из Святой Церкви ничего не могут сделать с этим». «Священники?» Это слово поймало внимание Сунфэя. Но сейчас было не то время, чтобы задавать вопросы об этом. Сунфэй должен был предложить решение этой проблемы. Двое других врачей подошли и поклонились Сунфэю. Каждый держал деревянный поднос. Маленький молоток и причудливо выглядящая игла были помещены на него. Это были инструменты для эвтаназии. Пирс был последний сильно раненый в лазарете. Хотя он упал в обморок, все видели, что его тело все еще испытывало боль. Эти раны, возможно, не могли убить его сразу же, но кровь из его ран и рта текла, словно вода, льющаяся из бутыли. Доктор, выглядящий старо, приподнял Пирса с земли. Другой доктор поместил гвоздь позади его головы и поднял молоток другой рукой. «Подождите!» Сунфэй должен был остановить врачей. Он просто не мог позволить настоящему воину умереть вот так. Настоящие воины имели право умирать на поле битвы. Смерть, как эта, принесла бы позор для такого человека, как Пирс. Кроме того, Сунфэй не мог позволить Пирсу умереть. «Но как я могу его спасти?» Сунфэй должен был быстро думать. В этот момент, как будто Пирс ощутил напряжение в комнате, он очнулся. Но он видел, что король Александр стоит перед ним, а также врачей. В конечном счете, его глаза, наконец, сосредоточились на молотке. Улыбка сияла на его лице. «Так сейчас моя очередь. Отойдите». Пирс ничего не сказал Сунфэю. Он упал в обморок, прежде чем Сунфэй удивил всех таким образом. Он не знал, что отсталый король теперь был официально героем Чамборда. Доктор поднял молоток снова. «Подождите». Сунфэй опять остановил его. Он посмотрел вниз на Пирса, у которого затухало сознание, а затем идея пронеслась в его голове. «Пирс, я знаю, как спасти тебя, но тебе, вероятно, придется вынести тонну боли», — сказал он. «Вы... Король Александр, это не шутка, забавно. Если вы действительно заботитесь о своих солдатах, то, пожалуйста, сэкономьте хлеба немного для моей бедной дочери Луизы». Хотя Пирс не был полностью в сознании, он ни на грамм не доверял королю перед ним. Довериться словам умственно отсталого? Вы думаете, что я также умственно отсталый? Только когда он говорил о своей дочери, Сун Фэй увидел волнение человека, который даже не боялся меча врага. «Что, ты испугался боли?» Сун Фэй опустил тело и насмехался над Пирсом. Он делал это нарочно. Это работало как очарование. Пирс легко поддался на это. Спокойный человек был разгневан. Словно лев, чей товарищ был схвачен, Пирс изо всех сил пытался сесть, заставляя свои раны кровоточить еще сильнее. «Я боюсь боли! Да я...» Сун Фэй был напуган. У этого человека действительно сильное чувство гордости. Сун Фэй не хотел раздражать Пирса слишком сильно, иначе тот буквально умрет от кровотечения. «Терпи, если ты не боишься боли. Сделай это для своей дочери», — сказал он Пирсу, прежде чем вышел из лазарета. Когда он вышел оттуда, Брук прибыл с Анджелой и Эммой. Щеки Анджелы и Эммы были действительно красными. Они уставились на Сун Фэя, увидев его. Они все еще не могли поверить тому, что услышали. «Ваше Величество, Пирс?» — спросил Брук с надеждой. «Возможно, есть способ спасти его. Сун Фэй не был слишком уверен в своей идее. Я могу только стараться изо всех сил. Если я буду удачлив, то Пирс не умрет». «Отлично». Ответ Сун Фэя был вне ожидания Брука. Как командующий охраны короля, Брук много раз видел смерть и различные раны. Он точно знал, что такие раны, как у Пирса, были почти гарантированно смертельны. Он спросил короля только из-за отчаяния, но он не ожидал, что у короля действительно есть лечение. «О, Брук, еще одна вещь. Почему лазарет такой жалкий? У нас разве нет лучшего места для наших воинов, где можно их расположить?» Сун Фэй был очень недоволен этим так называемым лазаретом. Этот вопрос заставил Брука быть осторожным. Он хотел сказать что-то, но остановил себя. Эмма глубоко вздохнула позади Брука. Она не привыкла к бегу на длинные дистанции. После вопроса Сун Фэя она вообще не сдерживалась, саркастически сказав: «А разве это все не вы? Если бы вы, ваше величество, не слушали слова Джила и не продавали все ценные товары, что есть в лазарете, для забавы, высылая всех врачей и даже снимая все окна, лазарет не был бы похож на это». Сун Фэй не знал, что сказать. «Я действительно был умственно отсталым, полным тупицей», — думал он. «Есть ли какие-либо другие большие места, которые больше подходят, чтобы расположить всех раненых солдат?» — спросил Сун Фэй Брука, не говоря ни слова Эмми. «Церковь в Чамборде, а также особняк главного министра Базеля подходят, но...» Брук колебался в то время, как продолжал говорить. «Но что?» — Сун Фэй было любопытно. Брук не знал, как ответить на вопрос. «В двух местах, которые упомянул дядя Брук, действительно есть достаточно пространства для этих солдат, но, Александр, вы не можете переместить их туда». Анджела, которая ранее молчала, начала терпеливо объяснять. «Священники покинули замок Чамборд, и церковь была заперта. У нас нет полномочий использовать ее, или мы будем сильно наказаны святой церковью. Нет такой империи на континенте Азерота, который смеет идти поперек правил и заветов Святой Церкви. Особняк главного министра Базеля не очень удобен прямо сейчас». Объяснение было довольно неопределенным. Сун Фэй все еще не до конца разобрался. Хотя он унаследовал предыдущие воспоминания Александра, его понимание этого мира было минимально. Он видел, что Анджела была очень серьезна, и ему захотелось немного подразнить ее. «Святая церковь настолько влиятельна? Даже король не может им приказать». Светловолосая Эмма снова начала возражать. «Когда священники покидали замок, даже враги, которые окружили нас, не смели останавливать их. Они должны были почтительно пропустить их. Что вы думаете теперь о власти святой церкви? Даже самый сильный уровень 9 империй не смеет быть против святой церкви». Сун Фэй нервно рассмеялся и больше не поднимал этот вопрос. Его знания относительно континента слишком малы. Если он продолжит задавать глупые вопросы, другие, возможно, станут его подозревать. Он быстро перевел внимание этих трех подальше от прошлой темы. Хорошо тогда, есть какие-либо другие места, кроме церкви и особняка главного министра Базеля?» Брук покачал головой. «Анджела и Эмма сделали то же самое. У них также не было хороших идей». После этого Сун Фэй потер подбородок. Он рассматривал особняк Базеля. «Сын Базеля, Джил, попытался убить меня. Если он таков, его отец, вероятно, относится к нему так же. Можно вынудить таких людей предоставить их собственность при помощи моей власти, поскольку статус короля не заставил бы меня чувствовать какую-либо вину. И в этот момент...» «Я знаю другое место!» — внезапно вскричала Эмма. «Какое место?» Сун Фэй, Анджела и Брук были удивлены. Глава 16. Безумное открытие. Эмма уставилась на Сун Фэя, и озорная улыбка появилась на ее лице. «Передняя половина дворца, Вашего Величества. Там достаточно пространства для всех солдат. Это зависит от того, готовы ли вы сделать это». Глаза Сун Фэя прояснились. «Прекрасная идея. Это оно. Брук, иди вперед и организуй оставшихся солдат. Удостоверитесь, что вы в состоянии переместить всех раненых солдат в переднюю половину моего дворца. Кроме того, уведомите всех врачей. Не имеет значения, насколько серьезные раны. Скажи им стараться изо всех сил поддерживать жизни раненых солдат. Я решу все остальное». Брук был потрясен. «Ваше Величество, вы не можете?» «Почему нет?» – рассмеялся Сун Фэй. «Они проливали кровь ради меня и королевства Чамборд. Итак, почему я не могу предоставить им лучшее место для лечения?» Эмма была ошеломлена. Она думала, это предложение не решит проблему, поэтому по-детски предложила это Сун Фэю. Она не ожидала, что Сун Фэй послушает ее. «Эй, Александр, ты уверен в этом?» Было неслыхано то, что король предложит свой дворец как лазарет для раненых солдат. Сун Фэй намеренно потер голову Эммы и растрепал волосы. «Конечно. Спасибо за это предложение, малыш». «Это ты здесь, малыш?» Анджела и слова не сказала. Она просто улыбнулась, поскольку видела, что Сун Фэй и Эмма играли друг с другом. Ее настроение было просто прекрасно. Сколько времени прошло с тех пор, как она была так счастлива? Анджела не знала ответа на этот вопрос. Ее взгляд на Сун Фэя становился все ярче и ярче. Раненые солдаты были быстро перемещены в переднюю половину дворца короля. Еда, вода, шерстяные одеяла и одежда были распределены между всеми под присмотром Анджелы и Эммы. Сун Фэй также великодушно выделил часть своих сокровищ и богатств, чтобы мотивировать солдат. В этот страшный момент мораль должна быть высокой. Кроме духовной поддержки и мотивации, также должны были быть некоторые материальные блага. Поскольку Сун Фэй был студентом, который прежде посещал курсы психологии, он знал, что должен делать. Действия Сун Фэя определенно заслужили еще большее уважение солдат. Приветствие «Слава королю Александру» снова заполнило весь замок Чамборд. Некоторые раненые солдаты были тронуты и начали кричать клятвы посвятить свои жизни королю Александру. В этом мире, где жизни простых людей были в основном бесполезны, было довольно легко получить поддержку людей. После распределения раненых солдат Сун Фэй передал контроль военному гуру Бруку, чтобы распределить обязанности, такие как охрана, обеспечение обороны стены и установка больших преград. Он вернулся в дальний конец дворца и запретил пускать кого-либо в свою комнату. Он должен был проверить свои раны. К счастью, они не были слишком серьезны. Его первое сражение не было плохим. Он вообще не был ранен, сражаясь с воином двух звезд. Только тогда, когда он попытался взять на себя воина трех звезд Лейнса, он был ранен. Он получил прямой удар от взрывного удара солнца. Его лишь стошнило малым количеством крови. Наиболее тяжелая травма была тогда, когда в плечо Сун Фэя проник меч Лейнса. Его огненная энергия вошла в тело Сун Фэя через меч и потрясла его внутренние органы, так же, как рану Пирса. Сун Фэй затеял азартную игру, когда он преднамеренно позволил Лейнсу ранить его. Он перенес в этот мир силу и способности варвара, думая, что защита и броня варвара также, вероятно, были перенесены. Это минимизировало бы повреждения от Лейнца. Фактически, он выиграл в этой азартной игре. Энергия воина трех звезд должна была разорвать на части органы Сунфея, но из-за брони и защиты варвара органы были только потрясены. Не было никаких смертельных последствий. Конечно, Сунфей должен был сделать это. В той ситуации Сунфей не мог придумать ничего, кроме как обманом победить Лейнца. Если бы Сунфей не вынудил Лейнца убраться с оборонной стены, в данный момент он уже стал бы просто очередным трупом под мечом Лейнца. Это не значит, что Сунфей не боялся смерти. Это говорило о том, что он, как и все, боялся смерти, поэтому должен был рискнуть всем, что у него есть. После проверки ран Сунфей занялся очень важным делом. Он сидел на кровати и пытался войти в мир Диабло. Если он хочет спасти жизни солдат, то он должен снова войти в мир Диабло. Идея Сунфея была проста. Если он может переместить способности и атрибуты персонажа из мира Диабло в реальную жизнь, то, возможно, он также может перенести предметы и зелья. Если бы он мог переместить зелье восстановления здоровья, которое могло излечить даже умирающего персонажа в мире Диабло, в реальный мир, то Пирс и жизни всех других солдат могли быть спасены. После размышлений об этом Сунфэй не мог дождаться того момента, когда он войдет в мир Диабло. Он медитировал на кровати. Сконцентрировавшись, он пытался вспомнить, как он впервые перемещался в мир Диабло. Он попытался связаться со странным голосом в голове. Результат удивил Сунфэя. Голос быстро ответил. «Геймер Фэй просит одобрения войти в мир Диабло. Сканирование души выполнено. Время игры, проверка, превышение времени сброшено. Запрос одобрен. Обратный отчет. 3, 2, 1, вход», — произнес холодный и таинственный голос. Сунфэй наслаждался снова, проходя через звездные ворота. Он чувствовал головокружение, и странная волна прошла по его телу. Представшая сцена удивила его. Он помнил, что был в логове зла на кровавых болотах. Он ожидал появиться там же, но это было не так. Он был не в логове зла и не в лагере разбойников, даже не в мире Диабло. Он был перед 3D-экраном. На экране было 7 персонажей. Амазонка, убийца, варвар, друид, некромант, паладин и волшебница. Они все стояли перед костром. Каждый персонаж был реален. Сунфэй мог даже слышать их дыхание. Такое чувство, что 7 человек стояли перед Сунфэем. Это действительно экран выбора в игре? Почему я здесь? Может это быть... Как только Сунфэй подумал об этом, он увидел кнопку под экраном «Создать нового персонажа». Сначала Фэй был шокирован, он не мог унять свое волнение. «Создать нового персонажа? Это означает, что я могу играть за другие классы и перенести их способности в реальный мир». Воображаемая дверь открылась перед Сунфэем. Он видел свое блестящее будущее. Многочисленные возможности. Если бы он был персонажем 99 уровня в аду, самый трудный режим, и мог бы использовать те способности в реальном мире, насколько сильным он мог бы стать? Он думал только обо всех этих способностях. Сотни способностей от всех 7 классов определенно создали бы большой шторм в реальном мире, и никто не будет в состоянии его одолеть. Это безумно. Сунфэй не мог себя сдержать. Он должен был проверить это, чтобы убедиться. Думая об этом, он решил стать фантастическим волшебником на этот раз. Тут же вперед вышла красавица, представляющая класс волшебницы. Она махнула своей могущественной палочкой, и молния упала с неба. Затем она поклонилась Сунфэю. Кнопка на экране изменилась на «Подтвердить выбор». Сунфэй нажал «Да». Экран начал исчезать, его взгляд затуманился. Это был признак входа в мир Диабло. Внезапно Сунфэй задумался о серьезном вопросе. «Волшебница была персонажем женского пола. Когда я стану волшебницей, я не стану ведь женщиной, правильно? Не стану?» Глава 17. Бог терпимости. Система Диабло не дала Сунфэю много времени, чтобы пожалеть о своем выборе. Прямо через секунду все перед Сунфэем изменилось. Сунфэй снова ощутил невесомость от поездок через тоннель времени. Его зрение помутилось на секунду. Следующее, что он знал, он появился в лагере разбойников и был на том месте, где появляются новые игроки. Небо было еще темным, а дождь продолжал лить. В лагере разбойников было совершенно тихо. Сунфэй узнал, что когда он изменил свой класс на волшебника, все вернулось к нулю. Казалось, будто он перезапустил игру. Он подошел к верховной жрице Акаре получить квест «Логово зла», и умная женщина разговаривала с Сунфэем как с чужим, давая ему задание. Получив задание от жрицы, он вернулся к месту, где появился после перемещения. Он вдруг вспомнил что-то, его глаза устремились вниз, и он с надеждой прикоснулся к своим штанам. Через короткий миг... «Ох, если бы я стал женщиной, это было бы слишком жестоко». Сунфэй был очень счастлив. Хотя класс волшебница был женским классом в мире Диабло, его внешний вид остался все тем же Александром. Были некоторые незначительные изменения, но выглядел он как варвар Сунфэй. Он был одет в грубую серую мантию и держал в руках двухметровый посох. Эти две вещи были даны Сунфэю как начальная классовая экипировка. Они были довольно дешевыми и слабыми по характеристикам. К нему быстро подбежал Нип Варриф. «Привет, незнакомец. Я не удивлен увидеть тебя здесь». Сунфэй с его предыдущим опытом просто проигнорировал его и ушел. На данный момент Сунфэй был уверен в своей гипотезе. Он мог выбрать все классы в мире Диабло. Сунфэй хотел знать, может ли он выносить способности различных классов в реальный мир после выхода из мира Диабло. После доказательства своей гипотезы он решил выйти и сменить персонажа. Это было не потому, что он не хотел быть магом, просто в данный момент необходимо было сосредоточиться на одном персонаже. Чамборд находился под реальной угрозой. Сунфэй решил сосредоточить свое внимание на прокачке варвара, чтобы он мог быть более полезным для следующего боя. Когда он думал о выходе из режима, он был автоматически переведен на 3D-экран выбора персонажа, не нажимая никаких кнопок. «Черт, я могу контролировать все, просто подумав?» Он думал о выборе варвара 5-го уровня. Его зрение снова размылось, наряду с ощущением невесомости. Он снова вошел в мир Диабло, как варвар 5-го уровня. «Круто!» – подумал Сунфэй. Он мог просто представить то, что хотел сделать, и в нажатии кнопки не было никакой необходимости. Местом, в котором он появился, было логово зла. После того, как он зачистил подземелье и выполнил задание, он использовал свиток городского портала, до того, как его выкинуло из мира Диабло. Ярко-синий светящийся овал с небольшим гудением все еще стоял перед ним, когда он вновь появился в этом мире. На земле еще лежали какие-то предметы. Сунфэй проверил свой инвентарь. Все ценные предметы уже были собраны, эти вещи, что лежали на земле, в значительной степени были бесполезны. Он вошел в портал и появился в лагере разбойников. Темная и ненастная погода прошла, солнце стало светить над лагерем разбойников. Хотя небо было немного тусклым и мрачным, как смог на земле, что заставляло людей чувствовать себя подавленными, свежий и чистый воздух прояснил разум Сунфэя. Сунфэй сразу пошел к жрице Акаре. Диалог прошел так же, как и в оригинальной игре. В награду он получил одно новое очко умений. Он распределил его в мастерство владения оружием, даже не думая. Сунфэю не хватало времени для равномерного распределения очков по всем способностям. Мастерство владения оружием позволит ему победить воина со звездой с помощью техники богоподобного топора, так что повышение этой способности значительно улучшит его боевую эффективность. После того, как он сделал это, он обратился к Акаре. «Уважаемая жрица Акара, у меня есть несколько вопросов. Я знаю, что вы хотите спросить, молодой путешественник. Этот духовный лидер лагеря разбойников, казалось, видела насквозь Сунфэя. Она улыбнулась. Я готова ответить на ваши вопросы, но вы должны знать, В лагере разбойников у всего есть цена, поэтому ключ — это... У вас есть что-нибудь, что меня заинтересует?» «Черт, а эта женщина прямолинейна!» Сун Фэй был удивлен жесткой честностью Акары. Он считал, что верховную жрицу ничто не трогает. Кто знал, что духовный лидер лагеря разбойников сразу попросит взятку? Сун Фэй ощутил, как уважение к этой женщине испарилось без следа. «Окей, а можно ли расплатиться золотыми монетами?» — спросил Сун Фэй. «Да». Улыбка на лице Акары засияла еще сильнее. «Каждый ответ будет стоить 2000 золотых монет. Конечно же, некоторые ответы будут стоить больше, в зависимости от вопроса. Вы можете предоставить плату прямо сейчас». Сун Фэй был взволнован тем, что Акара согласилась ответить на его вопрос. Однако, когда он проверил свой инвентарь, он был сильно разочарован. У него имелось только 1100 золотых монет. Этого не хватит даже на один вопрос. Ему нужно было что-то придумать. «Чертова Акара! 2000 золотых за каждый ответ! Почему бы тебе не пойти и не ограбить банк?» — выругался про себя Сун Фэй. «Похоже, что я должен продать свои предметы, а? Подождите-ка. Предметы?» Сун Фэй посмотрел на два магических предмета. «Если золотые монеты могут быть использованы для покупки ответов, тогда, вероятно, предметы тоже сгодятся, так?» Хотя он был недоволен ценой за ответы, это никак не отразилось на его лице. Он повернулся к Акаре и почтительно спросил. «Уважаемая жрица Акара, у меня недостаточно золотых монет. Можно взамен использовать два этих предмета?» Он достал мрачный жезл и копье. Глаза Акары засияли. «Магические предметы?» «Да, они могут послужить заменой. Прошло немало времени с тех пор, как предметы такого качества появлялись в лагере разбойников. Юный путник — это пылающий мрачный жезл и атлетическое копье. Они стоят 8000 золотых монет. Я могу ответить на 4 твоих вопроса». Акара была верховной жрицей и обладала способностью распознавать вещи без использования свитка распознавания, поэтому она смогла опознать вещи, просто посмотрев на них. Оценивая предметы, она выглядела очень серьезной, и Сун Фэй почувствовал в ней намек на святость. К тому же в фиолетовой одежде жрицы она в корне отличалась от хитрой торгашки, какой ее представлял Сун Фэй. «Всего 8000 золотых монет? Да это слишком мало!» — нагнетая обстановку, вскричал Сун Фэй. «Благородная жрица Акара, неправильно ли духовному лидеру вроде вас все время говорить о золотых монетах? Как насчет такого? Давайте обменяем эти два предмета на 5 ответов. Если я получу больше подобных предметов в будущем, то я также возьму их для вас». В действительности он не знал цены этих двух магических предметов. Из-за плохого впечатления об Акаре Сун Фэй почувствовал, что цена, которую она назвала, была ниже стандартной. Акара проиграла бесстыдству путешественника. С одной стороны, он говорил о золотых монетах как о чем-то отвратительном, но с другой стороны, он увеличил стоимость этих двух предметов на 2000 золотых монет. Она обдумала предложение Сун Фэя и приняла его. Прошло много лет, и мужчина перед ней был единственным путешественником, который смог зайти в лагерь разбойников, и он первый выжил на кровавых болотах. Хотя там были некоторые умелые разбойницы, они могли только защитить лагерь разбойников. Не было никакого способа, которым они могли выжить на кровавых болотах и принести все эти ценные предметы. К тому же Акара чувствовала, что по прошествии времени сила Диабло разъедает энергию этого мира все быстрее и быстрее. У нее было множество важных дел, которые должен завершить этот юный путник. «Спасибо за вашу щедрость, уважаемая жрица Акара. Мой первый вопрос. Как я попал в этот мир?» «Юный путник». Акара странно посмотрела на Сун Фэя и сказала. «Я не знаю, откуда ты пришел, но чувствую, ты не из этого мира. Однако я уверена, что твое появление — это Божья воля. Этот мир нуждается в тебе». «Что? Божья воля? Это твой ответ?» Сун Фэй не знал, как реагировать. «Да, таков мой ответ». Акара серьезно кивнула. Сун Фэй чуть не упал в обморок. Он был возмущен. «Воля Божья! Лучше вообще не знать ответа, нежели такую ерунду». Когда Сун Фэй был на земле, он не верил в призраков или богов. Ответ Акары был для него полной чушью. Однако Сун Фэй ничего не мог с этим поделать. Он имел дело с лидером лагеря разбойников. Он должен был перетерпеть свой гнев. Он быстро задал второй вопрос. «Окей, вот второй вопрос. Если меня убьют монстры, я буду воскрешен?» Для Сун Фэя это был наиболее важный вопрос. В мире Диабло был список заданий. Они будут становиться только сложнее с поднятием уровня. Однажды он должен будет столкнуться со всеми сильнейшими демонами ада, и смерть, вероятно, будет неминуема. Поэтому прежде чем он на самом деле умрет, он должен быть уверен, что это будет так же, как в оригинальной игре, где персонажи возрождаются после смерти. Акара снова странно уставилась на Сун Фэя. «Молодой человек, я должна признать, что вы знаете об этом мире больше, чем я предполагала. Это правда, что давным-давно путешественники и воины возрождались после их смерти благодаря спасению богов». Акара стала говорить помедленнее. «Но прошло слишком много времени. Сила Диабло разлагает этот мир каждую секунду. Прошло вот уже 60 лет с тех пор, как нога путешественника ступала в лагерь разбойников. Что ж, мой ответ – я не знаю». Сун Фэй был потрясен. «Ты не знаешь? А считается ли это ответом?» «Да, так как я сказала вам все, что знаю». «Какого? Эта жрица не прикалывается надо мной, не так ли?» В глазах Сун Фэя зажегся огонь. Дым валил из его рта, пар струился из носа. Сун Фэй был в ярости, но ничего не мог поделать. Он должен был терпеть. Глава 18. Снова магические вещи. Сун Фэй попытался собраться и выжил третий вопрос. «Я хочу знать, могу ли я перенести предметы из этого мира в свой мир? Вы знаете, что я имею в виду, верно, благородная жрица Акара?» Сун Фэй был готов. Если Акара скажет что-нибудь «это приказ Бога» или «я не знаю», Сун Фэй ударит ее кулаком. «Последствия? Да нахуй это!» – думал Сун Фэй. Он не заботился о последствиях борьбы с лидером лагеря разбойников. К счастью, ответ Акары был таким. «Молодой путешественник, вы должны запомнить это правило. В этом мире все имеет цену. Если у вас есть предметы, которым даже боги завидуют, вы можете делать, что хотите». «Значит, вы имеете в виду, если я могу заплатить за предмет, я могу взять его в мой мир, правильно?» «Молодой человек, это ваш четвертый вопрос?» «Ах ты, чертова женщина, какая ты низкая!» Сун Фэй проклинал ее в своем сознании. Несмотря на то, что он был зол, он проявлял уважение к Акаре. Он покачал головой. «Нет, конечно, нет». Сун Фэй боялся жадности Акары. Он быстро задал свой четвертый вопрос. «Почему я вынужден покинуть этот мир через несколько часов? Что это за голос в моей голове?» «Все это божественное указание. Мое дитя, когда ваша духовная сила будет сильна, вы сможете остаться в этом мире навсегда. Но сейчас это, очевидно, не тот случай. С нынешней силой духа вы можете находиться в этом мире только 4 часа». «Духовная сила, значит, это ключ», — теперь Сун Фэй понял. После полученного ответа Сун Фэй развернулся и быстро ушел. Он боялся необъяснимых вещей, которые происходили с Акарой. Кто сказал, что нипы были немыми, и что их единственная цель состояла в том, чтобы ускорить сюжет игры? Сун Фэй слишком сильно надеялся на это понятие и понес большую потерю, ведя переговоры с Акарой. «Юный путешественник, у вас все еще есть один последний шанс задать вопрос», – злорадствовала Акара. «Я сохраню последний вопрос к следующему прибытию и спрошу вас, когда у меня появится вопрос, который стоит 2000 золотых». «Похоже, что я должен быть более осторожным, имея дело с нипами в этом мире, или они высосут из меня все, словно вампиры. Черт, они более страшны, чем монстры на болотах». После разговора с Акарой Сун Фэй решил поднять уровень своего персонажа. Замок Чамборд находился в серьезной опасности, поэтому он должен был увеличить свою силу как можно быстрее. Даже если он не сможет защитить замок, он все еще мог бы защитить людей, которые были ему близки. Самый быстрый способ поднять уровень состоял не только в том, чтобы убивать монстров без остановки для получения опыта, но и в том, что необходимо выполнять различные задания. Опыт, который он мог получить от них, был более эффективным путем получения уровня, поэтому прежде чем Сун Фэй покинул лагерь разбойников, он пошел к Кашие, военачальнице лагеря. У нее Сун Фэй получил свое второе задание – кладбище сестер. Сун Фэй должен был убить кровавого ворона, который жил там. Как у военачальницы лагеря, у Кашии было много хорошо обученных разбойниц под ее командованием. В оригинальной игре, когда игроки заканчивали поиски, они получали доверие военачальницы, и она выделяла им разбойницу, которая сражалась вместе с игроком. Интересно, симпатичны ли эти разбойницы так же, как в оригинальной игре? Сун Фэй терял контроль над своими эмоциями, когда думал о девушках. Он пытался посмотреть в палатке позади Кашии, где жили разбойницы. Легкое живое хихиканье доносилось из палаток, из-за чего любопытство Сун Фэя просто зашкаливало. Однако проклятые занавески на палатках загородили обзор, и он ничего не видел за ними. Сун Фэй отбросил эту идею и покинул лагерь разбойников. Кровавый ворон была предателем лагеря разбойников и развращенным разбойником. Она жила на кладбище на холодной равнине. Она была не только сильным боссом, ее также охраняли тонны монстров. Поскольку Сун Фэй покинул лагерь и путешествовал через кровавые болота, он убил многочисленных монстров. Приблизительно через 2 часа путешествия он, наконец, нашел холодную равнину под проливным дождем. К этому моменту Сун Фэй поднял свой уровень варвара до 7-го. Как во многих РПГ, чем выше был ваш уровень, тем больше времени опыта требовалось, чтобы перейти на следующий. Сун Фэю понадобилось меньше 3 часов, чтобы поднять уровень с 0-го до 5-го. Но чтобы поднять уровень с 5-го до 7-го, ему потребовалось уже больше 2 часов. Исходя из названия локации, «Холодная равнина» была более холодной в сравнении с кровавыми болотами. Это было похоже на поездку из Бразилии на Северный полюс. Также монстры были более сильными. За исключением падших шаманов и вампиров, которые были общими монстрами, был новый тип монстра – развращенные разбойницы. Это были в основном разбойницы, которые поглотили смертельную энергию из ада и стали злыми. В атаке они использовали копья и мечи, когда, увидев Сун Фэя, который появился на холодной равнине, атаковали его. Они помчались к Сун Фэю в группах. Когда одна разбойница умирала, она кричала и призывала еще больше развращенных разбойниц. Не было какого-либо способа избежать встречи с ними, поэтому он, как мужчина, прокладывал путь вперед через сражение. Через час Сун Фэй прибыл, наконец, на кладбище, где жил кровавый ворон. У него оставался час до истечения 4-часового дневного лимита в мире Диабло. У Сун Фэя было достаточно времени, чтобы завершить задание, прежде чем он будет вышвырнут из этого мира. Но перед этим Сун Фэй проверил свой статус и решил сделать одно дело – вернуться в лагерь, чтобы починить оружие и броню, а также купить некоторые зелья. Из-за сражения в холодной равнине предметы Сун Фэя были повреждены. Прочность и эффективность его предметов сильно уменьшились. Если он захотел бы сразиться с боссом холодной равнины, кровавым вороном сейчас, то легче было бы умереть, тыкая палкой в задницу тигра. Сун Фэй открыл свой инвентарь и использовал свиток городского портала. Сун Фэй зашел в ярко-синий овальный портал. После гула Сун Фэй был телепортирован назад в лагерь разбойников. Из воспоминаний Сун Фэя об оригинальной игре там была женщина по имени Чарси, кузнец Нип, который продавал и ремонтировал оружие и броню. Сун Фэй проверил свою мини-карту и нашел Чарси через несколько палаток. Она оказалась молодой женщиной, которая выглядела лет на 18. Хотя Чарси была симпатична, она не выглядела как деликатная или хрупкая женщина, вероятно, потому что она была кузнецом. Она выглядела отважной, но не казалась счастливой, будто ее что-то беспокоило. Она не была удивлена Сун Фэю. После того, как Сун Фэй поговорил с ней, его топор и броня были отремонтированы за 20 золотых монет. Сун Фэй также продал Чарси предметы с монстров, в которых он не нуждался. Он узнал, что за те же самые предметы он получил больше золотых монет от Чарси, чем от Акары. Эта жрица не была хорошим человеком. Неприязнь Сун Фэя к Акаре стала еще больше. Казалось, что Чарси не хотела попусту болтать, поэтому Сун Фэй вежливо поблагодарил ее и вернулся в холодную равнину, чтобы сразиться с боссом Кровавый Ворон. Осталось не так много времени. После 50 минут. «Ах!» Мрачный женский крик потревожил тихие равнины. У Сун Фэя были раны по всему телу. После напряженного сражения с Кровавым Вороном, одним из самых сильных злых разбойников, она, наконец, умерла от топора Сун Фэя. Сун Фэй бесстыдно затягивал сражение. Он убегал от босса, когда его здоровье было низким, и сражался после того, как использовал зелье здоровья. Хотя это было трусливо, но по-другому Сун Фэй не мог выиграть это сражение. Кровавый Ворон была слишком сильна. После того, как Кровавый Ворон умерла, множественные молнии появились из ее тела. Они быстро заполнили все кладбище, как если бы наступил конец света. Однако Сун Фэй совсем от них не пострадал. Казалось, что цель молнии была не в том, чтобы нанести ущерб. Через некоторое время молнии исчезли. Странная сцена предстала перед Сун Фэем. Над трупом Кровавого Ворона иллюзорная женская фигура, словно ангел, поднялась в небо. Она была похожа на разбойницу. Эта несчастная душа, должно быть, принадлежала разбойнице до того, как она стала служить злым силам, подумал Сун Фэй. А мои действия должны были ее спасти. После секундной серьезности он быстро проверил труп. В теории, после убийства боссов, таких как Кровавый Ворон, должно было оставаться вознаграждение в виде волшебных предметов. Как Сун Фэй ожидал, под трупом мерцал синий свет. Глава 19. Малое зелье здоровья. «Я богат! Два волшебных предмета!» Сун Фэй поднял два предмета. Хоть это было не то, чего он ожидал, он был чрезвычайно взволнован. Только он собрался осмотреть эти два предмета, снова прозвучал холодный, таинственный голос. «Вы превысили дневной лимит. Пожалуйста, приготовьтесь к выходу». «Наконец-то!» Тем не менее, на этот раз голос не начал отсчет сразу же. Он дал время Сун Фэю подготовиться. «Я ждал тебя какое-то время», — подумал Сун Фэй. Это было правда, что Сун Фэй сосредоточился на убийстве монстров, но он также ждал, когда появится голос. Сун Фэй боялся, что он потеряет эту возможность, так что он крикнул в небо. «Подождите, подождите, я хочу кое-что попросить у вас. Я хочу обменять несколько зелий здоровья и взять их в мой мир. Вы знаете, что я имею в виду? Скажите мне, какова цена?» Сун Фэй сосредоточился на том, чтобы связаться с таинственным голосом в его голове. Тем не менее, голос не ответил сразу. После вопроса Сун Фэя последовал момент тишины. Для Сун Фэя, которому нужен был ответ, эти 4 секунды тишины прошли как десятилетия. Наконец, после 5 секунд, холодный таинственный голос снова заговорил. «Как пожелаете. Малое зелье здоровья. Цена перевода – 3000 золотых монет. Вероятность успеха перевода – 25%. Золото будет вычтено из инвентаря игрока. Если золотых монет недостаточно, предметы могут использоваться в качестве замены с ценой 80% от их фактической цены. Пожалуйста, подтвердите перевод. Обратный отчет. 10, 8, 5. «Да, и подтверждаю, перевожу 3 бутылки малого зелья здоровья». Сун Фэй был взволнован тем, что это было возможно. «Недостаточно золотых монет, недостаточно предметов. Пожалуйста, измените количество перемещаемых предметов или количество отчет. 4, 3. Переместите одну бутылку малого зелья здоровья!» Сун Фэй забеспокоился. «Недостаточно золотых монет, достаточно предметов. 25% шанс успеха высчитывается. Преобразование успешное. Максимальное игровое время достигнуто. Выход. Динь-дон». Четкий звук вошел в ухо Сун Фэя. Взгляд Сунфэя стал размытым, и мир начал кружиться в его глазах, полностью темнея в течение нескольких секунд. «О!» Сунфэй вздохнул и вскочил на кровати. Он посмотрел вокруг и понял, что вернулся в королевский дворец. Его невеста Анжела сидела на краю кровати и смотрела на него голубыми, словно океан, глазами. Беспокойство читалось на ее красивом лице. «Александр, ты наконец-то проснулся!» После пробуждения Сунфэя ее беспокойство исчезло. Она была так счастлива, что ее голос дрожал. «Твое левое плечо кровоточило. О, у тебя был кошмар. Твое тело сильно дрожало, когда ты спал, и ты сильно потел. Я волновалась, думая, что ты...» В предложениях Анжелы было мало логики, но Сунфэй чувствовал, что она беспокоится за него. Ее беспокойство было не из-за того, что теперь он герой Чамборда. Это не было похоже на заботу, показанную Бруку и солдатам. Это были простые эмоции из сердца Анжелы. Ее не заботило, был ли Сунфэй умственно отсталым раньше или героем теперь. Анжела, она ангел, который всегда заботилась бы о нем. Это беспокойство и забота вызвали особенно хорошие чувства в сердце Сунфэя. Возможно, эти чувства были направлены только к Александру из прошлого, но у Сунфэя было очень хорошее впечатление от Анжелы. Сунфэй любил красивых девушек. Это было естественно для мужчин. Сунфэй принадлежал к старой школе и не признавал случайной связи. Однако Анжела тронула Сунфэя своей добротой. Сунфэй был ей восхищен. Какая девушка могла быть настолько хорошей и так заботилась о человеке, который, как она знала, был умственно отсталым и был ее будущим мужем? Почему Анжела была невестой Александра? Сунфэй не знал, но это не повлияло на его решение. Он женится на ней, независимо от того, что может сделать ее счастливой. Он даст ей то, чего она заслуживает. «Расслабьтесь, Анжела. Я уже давно выздоровел». Сунфэй улыбнулся Анжеле. Он снял свои доспехи и расстегнул рубашку. Рана, оставленная мечом Лейнса, уже почти зажила. Там осталось только маленькое красное пятнышко. Это подтвердило гипотезу Сунфэя. После отправки в мир Диабло любые раны на его теле волшебным образом восстанавливались. Анжела покраснела, когда проверила раны Сунфэя более подробно. Не заметив проблем, она, наконец, расслабилась. Когда Александр был умственно отсталым, Анжела подсознательно рассматривала его как маленького ребенка и не испытывала никаких других видов чувств к нему. Но теперь, когда Александр внезапно стал нормальным, она поняла, что не могла сохранять ее спокойный вид перед ним. Каждый раз, когда она думала о личности человека перед ней, ее жениха, ее сердце начинало бешено стучать. Анжела не знала, что ее застенчивое лицо ошеломило Сунфэя. Он не мог отвести взгляд. Ни один из них ничего не сказал. Во дворце была абсолютная тишина. Атмосфера становилась более очаровательной и завораживающей. «Какой замечательный момент», — подумал Сунфэй. Однако, как только Сунфэй начал наслаждаться этим настроением, оно было внезапно разрушено. Дверь в комнату Сунфэя распахнулась. Эмма бросилась внутрь. Эмма не знала, что она прервала такой особенный момент. Не замечая злобного взгляда Сунфэя, она закричала: «Александр, когда появится твое лекарство? Дядя Пирс не может больше ждать!» «Черт!» Сунфэй наконец вспомнил свою самую срочную задачу. Он огляделся вокруг и в конце концов нашел предмет, за который он заплатил так много, лежащий на его кровати. Малое зелье здоровья. Слава богу, что волшебное зелье, которое могло спасти человека от смерти в мире Диабло, было успешно перенесено в реальный мир. Сунфэй держал маленькую бутылочку в своей руке и внимательно ее рассматривал. Она была похожа на стеклянную банку размером с апельсин. Красная жидкость в ней была совершенно невязкой, словно кола. «Слишком мало. Скорее всего, этого не хватит, чтобы исцелить Пирса и 200 раненых солдат», — думал Сунфэй, увидев количество зелья в бутылочке. «Что я должен делать? Я должен проверить эффект от этого зелья. Если оно столь же волшебно в этом мире, как и в мире Диабло, возможно, разбавив зелье, я мог бы спасти жизни всем». «Чего ты ждешь? Пошли!» Эмма не дала Сунфэю много времени на раздумье. Она пыталась тащить его к пирсу. Анжела, наконец, успокоилась и собиралась следовать за ними, но Сунфэй обернулся и сказал ей: «Анжела, ты можешь пойти и помочь мне подготовить 2 горшка чистой воды? Мне это будет необходимо позже». «Почему тебе нужны горшки и чистая вода?» Эмма была похожа на любопытного ребенка. «Я помогу Анжеле с этим, Александр, а ты идешь и проверяешь дядю Пирса, он не может больше держаться». Сунфэй прибыл в первую половину дворца. Раненые солдаты заполнили место и стонали, не переставая. К счастью, большинство из них получало хороший уход, их настроение было лучше, чем тогда, когда они были в прошлом, так называемом лазарете. Все врачи, а также некоторые женщины были вызваны во дворец, чтобы заботиться обо всех раненых солдатах. Доброта короля Александра ясно дала понять всем людям Чамборда, что если они хотят пережить это опасное испытание, им необходимо объединиться и сотрудничать. «Его Величество прибыл!» – закричал кто-то, как только увидел, что Сунфэй вошел, отчего он сразу же стал центром внимания. То, что произошло на поле битвы, быстро распространилось по всему замку Чамборд. Многие люди пришли к заключению, что отсталый король был благословлен богом войны и стал спасителем Чамборда, поэтому Александр, естественно, стал представителем бога войны, которого уважали и которому поклонялись. Все были возбуждены и хотели приветствовать Сунфэя. Кто-то даже преклонил колени и поцеловал сапоги Сунфэя. Это испугало его. «Черт, эй, остынь!» Хотя Сунфэй любил хвастаться, и то, что ему поклонялись, этого энтузиазма и страсти было слишком много для него. После того, как он, наконец, вырвался из толпы, он услышал, как рядом с ним кто-то плачет. Глава 20. Оскар за худшую роль. Сунфэй отследил источник звука. В углу справа от него худая маленькая девочка с красными волосами плакала, кого-то обняв. Сунфэй сфокусировал взгляд. Человеком, которого обнимала маленькая девочка, был тяжело раненый Пирс. Второй командир королевскими стражами, Брук, стоявший рядом с ними, выглядел обеспокоенным. Он продолжал говорить с маленькой девочкой, чтобы успокоить ее. «Ваше Величество!» Увидев Сунфэя, Брук был взволнован. Он поднялся и поклонился. «Вы нашли лекарство?» Он нервно посмотрел на Сунфэя, опасаясь, что Сунфэй покачает головой и скажет нечто неутешительное. Пирс был на грани, он, вероятно, продержится еще 10 минут, но не более. Сунфэй наблюдал, как бедный Брук беспокоился все сильнее и решил слегка подразнить его. Он не ответил на вопрос Брука. Вместо этого он указал на красноволосую маленькую девочку. «Она? Луиза. Это дочь Пирса, Луиза». Брук попытался подавить свое беспокойство и представил маленькую девочку Сунфэю. Сунфэй кивнул, ничего не сказав. «Значит, вот она, дочь Пирса, о которой он волновался, когда был сильно ранен», — подумал Сунфэй. В отличие от Пирса, который являлся крутым и бесчувственным парнем, маленькая Луиза была очень милой. Со слезами на глазах она могла заставить растаять сердце любого. Ее красные волосы также были очень заметны. Это напомнило Сунфэю Гермиону из «Гарри Поттера». Однако Сунфэй ощущал, что Луиза не шла охотно на контакт, как обычные дети. Она была холодной и казалась слишком взрослой для 12-летней девочки. «Вы тот, кто, по словам дяди Брука, способен спасти моего отца?» Несмотря на то, что Луиза плакала, когда она почувствовала, что кто-то идет к ней, она подняла голову. В ее глазах все еще были слезы. И Сунфэй мог сказать, что она была убита горем. И тут она произнесла совершенно неподходящие для ее возраста слова. «Если вы можете спасти моего отца, я готова стать вашей любовницей на всю жизнь». Сунфэй был потрясен. Он не знал, что сказать. «Да ебать, в этом мире все дети развиты не по годам? Да я никакой не педофил!» – подумал он про себя. Он больше не хотел говорить с этим ребенком. Оказаться с ней лицом к лицу было сложнее, чем с одним из боссов мира Диабло. Сунфэй сел рядом с Пирсом, который впал в тяжелую кому. Он достал малое зелье здоровья и аккуратно вылил одну каплю зелья в рот Пирса. Сработает или нет, станет ясно прямо сейчас. Сун Фэй нервничал, Брук и Луиза нервничали еще больше. Все трое смотрели на Пирса, их сердца бились невероятно быстро, надеясь на благоприятный исход. Время текло медленно, тишина была похожа на яд, никто не смел даже вздохнуть. Со временем Пирс, который изо всех сил пытался дышать, начал быстро хватать воздух ртом. Его бледное лицо покраснело, а его раны заживали на нелепой скорости, видимой даже невооруженным взглядом. Брук и Луиза были поражены. Они стояли, разинув рты. Несмотря на то, что они не знали, что это за красная жидкость, которую король Александр капнул в рот Пирса, она была невероятно эффективна. Целительная сила жидкости выходила за рамки их самых смелых мечтаний. Невообразимо, захватывающе, неслыханно. Это было лучше, чем любое из лечебных заклинаний от высших жрецов Святой Церкви. Брук и Луиза смотрели друг на друга и затем взглянули на Сун Фэя. Они были практически уверены, что Сун Фэй являлся воплощением Бога. Сун Фэй также был потрясен ужасающей целебной силой малого зелья здоровья. Он не ожидал, что единственная капля зелья будет настолько эффективна. Очевидно, если Пирс опустошит всю бутылку, он легко восстановится на 100% и сможет присоединиться к очередной битве. Однако это окажет слишком большое влияние на всех вокруг, поэтому Сун Фэй решил так не поступать. Сун Фэй проверил состояние Пирса. Он обнаружил, что после одной капли зелья все раны Пирса затянулись, и его лицо перестало быть бледным, но он все еще не пришел в сознание. Видимо, это максимальный целебный эффект от одной капли. Это дало Сун Фэю грубое представление о целебной мощности зелья, поэтому он капнул еще одну каплю в рот Пирса. В этот раз эффект был мгновенным. Как только капля попала Пирсу в рот, тот пришел в сознание. Он застонал, как только открыл свои глаза. Он был поражен, когда увидел эту троицу, стоящую перед ним. Он потряс головой из стороны в сторону, в попытке вспомнить, что произошло. Он помнил, что он был при смерти, но, так или иначе, невыносимая боль во всем теле прошла, и он снова мог дышать. «Что случилось? Я...» Увидев, что Пирс заговорил, Брук смог, наконец, расслабиться. Луиза радостно закричала и прыгнула в объятия Пирса. В этот момент 12-летняя девочка чувствовала себя в безопасности и была невероятно счастливой, как никогда раньше. «Отец, ты жив! Слава богу! Король спас тебя!» Луиза даже не смогла закончить говорить. Она была так счастлива, что разрыдалась. Это ужасающее чувство потери близкого для нее человека прошло. Оно напугало ее до глубины души, и она не хотела когда-либо испытывать это снова. Пирс, казалось, понял, что случилось от рыдания его дочери. Храбрый воин не проронил ни слова. Он крепко обнял свою дочь. После того, как он почувствовал страх и волнение в лице своей дочери, капля слезы героя упала с его глаз. Сун Фэй смотрел на счастливых отца и дочь и улыбался. Сун Фэй тихо вышел. Он не хотел прерывать такой особый семейный момент. Две капли малого зелья здоровья вырвали Пирса из лап смерти. Это помогло Сун Фэю лучше понять эффективность зелья. Она была подобна эффективности в мире Диабла. Сун Фэй стал более уверен в своем следующем шаге. «Александр, вода и горшки готовы!» — крикнула Эмма. Анджела и Эмма, неся по горшку с водой, двигались из задней половины дворца. Сун Фэй взял горшки по одному в каждую руку и приказал Бруку принести стол. После того, как Сун Фэй положил горшки на стол, он склонился над ними. Анджела и остальные люди не знали, что происходит, поэтому наблюдали с любопытством. «Пора показать мое актерское мастерство». Сун Фэй смеялся про себя, но выглядел очень серьезным. Он сложил ладони вместе перед грудью и закрыл глаза. Слова странного, таинственного языка слетали с уст Сун Фэя. Такого языка никто не слышал ранее. Выражение его лица было очень серьезным, как если бы он молился таинственному богу. Несмотря на то, что никто не понял, что говорил король, его серьезное выражение лица повлияло на окружающих людей. Анжела потянула Эмму встать на колени, а затем Брук и остальной народ во дворце также преклонились. Сун Фэй слышал, что происходит у него за спиной. Он должен был извлечь максимум пользы и заставил себя не рассмеяться. Акт должен продолжаться. Но он начал говорить бред на английском. «Опехидис, я красивый король, а вы нет. Я раньше вызывал тебя по моему сотовому телефону. Почему ты всегда лжешь? Ое! Никто из вас, парни, не понимает меня. Вы не понимаете. Дерьмо, я должен быть серьезным». Повторив это пару раз, Сун Фэй чувствовал, что этого было достаточно, и встал. Люди, толпившиеся за ним, были сбиты с толку происходящим. Внезапно Сун Фэй вытащил меч Брука из ножен и порезал свою ладонь. Брызнула кровь. Сун Фэй протянул руку и позволил стекать крови в оба горшка, наполненные чистой водой. «Александр, ты!» Анжела закричала, когда увидела действие Сун Фэя. Она волновалась. Сун Фэй обернулся и улыбнулся Анжеле, давая понять, что все под его контролем. Пока все смотрели на его кровоточащую руку и два горшка, Сун Фэй закрыл все, что происходило позади его спины, открыл бутылку, содержащую малое зелье здоровья, и вылил половину зелья из бутылки в два горшка. «О, бог войны! Мои отважные воины! Все вы будете спасены! После моей молитвы Бог был готов спасти всех вас. Он вселил свою силу в мое тело. Тот, кто выпьет эту кровавую воду, напоенную силой Бога, исцелит все повреждения». Сун Фэй обманывал еще больше. Он вообще не стеснялся. Чтобы доказать свою правоту, он окунул кровоточащую руку в воду. Через пару секунд, когда он вытащил ладонь, рана затянулась, виднелся лишь светло-красный шрам. «А? Что? Бог мой!» После увиденного чуда толпа начала сходить с ума. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.